Год 1999. 20 февраля в Москве был убит один из авторитетнейших воров в законе Сергей Бойцов. Боец, который приехал в столицу из Иркутска. Его вместе с напарником Андреем Верещагиным буквально изрешетили возле Крайслера на Мосфильмовской улице. После убийства киллеры спокойно сели в БМВ и скрылись с места происшествия, бросив машину и оружие в другом квартале. Убийство бойца, сподвижника Япончика, одного из генералов преступного мира, продолжило длинную цепочку смертей криминальных лидеров, которая начала сплетаться в конце прошлого года. Тогда, в ноябре прошлого года, в Москве расстреляли вора в законе Камара, контролировавшего кунцевскую группировку. А незадолго до убийства бойца, 17 февраля, был расстрелян один из авторитетнейших российских воров в законе, трижды судимый 53-летний Рудольф Аганов, более известный как Рудик. Его убили в кафе «Мир» на 51-м километре МКАД. В тот день он вернулся из Минеральных Вод вместе с телохранителем Юрием Федосеевым и прямиком направился в кафе, где назначил кому-то встречу. Через час в кафе вошли шестеро неизвестных, которые поинтересовались, кто из присутствующих Рудик. В итоге Аганов погиб под ураганным огнем из пистолетов и автоматов. Рудика похоронили на родине, в Пятигорске. Его убийство всколыхнуло весь воровской мир, тем более что это было уже не первое покушение на него. Около 2 лет назад Рудика пытались убить в Подмосковье, обстреляв его джип из 2 гранатометов. Тогда ему чудом удалось выжить. Смерть Рудика многие связывают с его конфликтом с дедом Хасаном, Усаян, другим авторитетным до недавнего времени вором, которого раскороновали именно по инициативе Аганова. Рудик обвинил Усаяна в нарушении воровских устоев. Дед Хасан несколько раз пытался собрать большую воровскую сходку как на территории России, так и в странах ближнего зарубежья. Но все его попытки пресекались операциями милицейских частей спецназначения. Криминальная хроника. Сотрудники столичного РУБОПа задержали известного вора в законе 46-летнего Захария Калашова, Шакро молодой. Его бронированный Mercedes 600 и 2 джипа сопровождения оперативники остановили недалеко от казино «Кристалл». Во время обыска у Шакро обнаружили 33,5 грамма гашиша. Трижды судимый Захарий Калашов обосновался в Москве в 1993 году. С тех пор рубоповцы никогда не теряли его из виду. По крайней мере, так утверждают они сами. Однако повода, чтобы арестовать криминального лидера, им долгое время не представлялось. Хотя, по оперативным данным, Шакро не только участвовал в многочисленных воровских сходках, но и сыграл свою роль в ряде криминальных разборок. Очередную пятницу Шакро решил провести в казино «Кристалл». Около 6 часов вечера Шакро вышел из казино, сел в свой Mercedes 600 и в сопровождении 2 джипов с охраной поехал в сторону Симоновского вала. Недалеко от станции метро «Пролетарская», следовавший первым джип «Гранд Чироки» остановила патрульная машина ГАИ под предлогом проверки документов. Тут же весь кортеж блокировали несколько машин со спецназом. В 1999 году только сотрудники подмосковного РУБОПа задержали 11 воров в законе. 6 из них уже осуждены по различным статьям УК РФ. Брали и старых, и недавно коронованных. Брали в Москве и в маленьких городах. Брали тех, кто контролирует махинации в сфере недвижимости, и тех, кто отладил систему краж барсеток и сумок из машин зазевавшихся водителей. Именно с конца 1990-х годов в Москве кражи из автомобилей, барсеток и портфелей становятся достаточно распространенным видом преступления. Часто основными кураторами бригад барсеточников становились грузинские или абхазские воры в законе. Всего в 1999 году в России было зарегистрировано 3 миллиона 1748 преступлений. Из них 31 140 убийств. было завершено расследование 32 858 преступлений, совершенных организованными преступными группами.